«Нам хорошо всюду», — ответил я. «Оставь нас, мы хотим поговорить». Он любезно ответил, что никто не потревожит наш покой до завтрашнего дня, и что если мы пожелаем еще вина, достаточно будет сказать об этом. Он ушел, прихватив с собой кувшин. Утолив голод, она сказала: «Что может быть предосудительного в моих танцах? Почему на меня пало проклятие, и мои члены теперь дрожат от страха? Ты же видел, как я танцевала на корабле. Ведь я танцую вовсе не для того, чтобы обольщать мужчин, а чтобы развлечь публику. И какое значение может иметь то, что я танцую без одежды? Убранство лишь стесняет мои движения, а мое тело не может вызвать никакого влечения, тем более, что у меня нет груди. Я всего лишь мускулист, вот и все». Она показала мне синяки от ударов и еще не зажившую рану на голове. «Однажды в какой-то деревне мы попросили накормить нас и в благодарность дали представление, стараясь как можно лучше петь, играть и танцевать. Но они убили бы меня, если бы нас не было так много. Мысль о том, что в моем искусстве может быть что-то предосудительное, не дает мне покоя. Больше я не смогу танцевать, как прежде». «Кажется, я понимаю причины их враждебного отношения к тебе», — подумав, произнес я. «Рассказывают, что княгиня Иродиада приказала своей дочери танцевать перед распутным Иродом Антипасом, чтобы соблазнить его и получить голову проклявшего ее пророка. Поэтому соблюдавшие закон сыны Израиля ненавидят простые танцы». Покачав головой, Мирина сказала: «Прежде я гордилась своим ремеслом. Мне нравилась свободная и богатая разнообразием жизнь артистов. Однако несчастья, свалившиеся на нас одно за другим, и последние из них — смерть брата, вселили в меня отчаяние и навсегда отняли желание жить». Но, облегчив душу, она с любопытством развязала кошель и, перебирая монеты, поинтересовалась, что за святой человек направил меня сюда и как мне удалось раздобыть это золото. Тогда я поведал ей о встрече с одиноким рыбаком и о том, что произошло на бегах. «Уверен, что человек, находясь на другом берегу озера, услышал, как ты плакала здесь, под театральной сценой. И все же я даже не берусь объяснить, как это ему удалось, и откуда он узнал о гибели твоего брата. Тем не менее, эти деньги твои, и ты свободна идти, куда хочешь». Наморщив лоб, Мирина взмолилась: «Назови мне его имя. Ответь, у него был вид много страдавшего человека, у которого почти не осталось сил? Возможно, у него были следы от ран на ногах и запястьях рук. Верно? Обратно. После того, как мы спаслись бегством от гнева иудеев, для еды нам оставались лишь полевые травы», — принялась вспоминать Мирина. «Добравшись до колодца, мы чувствовали себя настолько уставшими и потрясенными неудачей, что решили остановиться около него на ночь. И тогда этот человек, едва передвигая ноги от усталости, приблизился к нам и попросил дать ему воды. Однако все мы испытывали такую ненависть к иудеям, что мужчины прогнали его, а мой брат даже принялся насмехаться, выкрикивая: «Даже если бы ты оказался в аду, я и мизинца не намочил бы, чтобы облегчить твои мучения, проклятый иудей!» Однако я жалилась над ним, достала ему воды, дала напиться и омыла его израненные ноги, потому что он не был в состоянии сделать это сам. Никто из артистов не стал препятствовать мне, потому что все они способны к самому большому состраданию. Я омыла ему ноги, а он, утолив жажду, с нежностью посмотрел на меня, благословил и сказал: «То, что ты сделала для меня, ты сделала для пославшего меня. Только за одно это тебе будет прощено многие. Князья и цари будут с завистью смотреть на тебя, потому что ты утолила мою жажду». «Неужели он действительно так тебе сказал, о Мирина?» — удивленно спросил я. «Да, именно так», — подтвердила Мирина. «Эти необычные слова врезались мне в память, и я постараюсь никогда их не забыть, хотя совершенно не поняла их смысла. Я вернулась к Труппе, а он исчез. Как только мы устроились на ночлег, на дороге появилась старуха. Она осматривалась вокруг, словно что-то искала. В руках у нее была корзина с ржаным хлебом и бараниной, которую она поднесла нам. А когда мы предупредили, что у нас нет денег расплатиться, она ответила: «Берите и ешьте. Мне сказали все отдать, когда это возвратится мне во сто крат». Мы взяли корзину и поели. Мужчины считали, что иудеи таким образом решили загладить свою вину перед нами. Затем старуха собрала остатки пищи и удалилась.